Слово о молитве устной и гласной. Никто из желающих преуспеть в молитве да не дерзает легко мыслить и судить о молитве, произносимой устами и гласом при внимании ума, как о делании малозначащем, не заслуживающем уважения. Если святые отцы говорят о бесплодии устной и гласной молитвы, не соединенной со вниманием, то из этого не должно заключать, чтобы они отвергали или уничижали и самую устную молитву. Нет, они только требуют при ней внимания. Внимательная устная и гласная молитва есть начало и причина умной. Внимательная устная и гласная молитва есть вместе и молитва умная. Научимся сперва молиться внимательно устную и гласную молитву. Тогда удобно научимся молиться и одним умом, в безмолвии внутренней клети. Устная и гласная молитва указана нам Священным Писанием. Пример и ее, и гласного пения подал сам Спаситель, подали святые апостолы по преемству от Господа. И воспевши, по окончании Тайной Вечери, повествует святой евангелист Матфей о Господе и его апостолах. «Из Идоша в гору Елеонску». Глава 26, стих 30. Господь молился во услышание всех пред воскрешением четверодневного Лазаря. Евангелие от Анна, глава 11, стихи 41-42. Заключенные в темнице святые апостол Павел и его спутник Сила в полночный час молились и воспевали Бога. Прочие узники внимали им. Внезапно на голос их псалмопения «Трус бысть велей», яко поколебатися основанию темничному. Отверзошися же абие двери вся, и всем юза ослабеша. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Деяния, глава 16, стих 26. Молитва святой Анны, матери пророка Самуила, приводимая часто святыми отцами в образец молитвы, не была единственно умная. «Та, — говорит Писание, — глаголаши в сердце своем, токма устнее я двизастися, а глаз ее не слышишися. Говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее». Первая книга Царств, глава 1, стих 13. Молитва эта, хотя не была гласную, но, быв сердечную, была вместе и устную. Святой апостол Павел назвал устную молитву плодом устен, завещает приносить жертву хваления выну Богу, сирич плод устен, исповедующихся имени Его. Повелевает глаголоти себе во псалмех, пениях и песнях духовных, вместе с гласным и устным молением и песнопением, воспевающие и поющие в сердцах Господеве. Послание к евреям, глава 13, стих 15. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 19. Он порицает невнимательность в устной и гласной молитве. «Аще безвестен, неизвестный, непонятный, глаз труба даст», — говорит он. «Кто уготовится на брань? Так и вы, аще неблагоразумно слово, то есть неразумеваемое, дадите языком, как уразумеется глаголемое. Будете бо на воздух глаголюще. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стихи 8 и 9. Хотя апостол и сказал слова эти, собственно, о молящихся и возвещающих внушение Святого Духа на иностранных языках, но святые отцы со справедливостью применяют их и к молящимся без внимания. Без внимания молящиеся и потому не понимающие произносимых им слов, что другое для себя самого, как не иностранец. Основываясь на этом, преподобный Нил Сорский говорит, что молящийся гласом и устами без внимания молится на воздух, а не Богу. Предисловие от Писания святых отцов о мысленном делании, сердечном и умном хранении и прочем. «Странно твое желание, чтоб Бог тебя услышал, когда ты сам себя не слышишь. говорит святой Димитрий Ростовский, заимствуя слова у священномученика Киприана Карфагенского. Внутренний человек, глава 3. А это точно случается с молящимися устами и глазом без внимания. Они до того не слышат себя, до того допускают себе развлечения, так далеко удаляются мыслями от молитвы в посторонние предметы, что нередко случается им внезапно останавливаться, забыв, что читали. Или же они начинают вместо слов читаемой молитвы говорить слова из других молитв, хотя открытая книга и пред их глазами. Как святым отцам не порицать такой невнимательной молитвы, повреждаемой, уничтожаемой рассеянностью? Внимание, говорит святой Симеон Новый Богослов, должно быть столько связуемо и неразлучно с молитвою, сколько связуется тело с душою, которые не могут быть разлучены, не могут быть одно без другого. Внимание должно предварять и стеречь врагов, как некоторый страж. Оно первое да подвизается на грех, да противостоит лукавым помыслам, приходящим к сердцу. Вниманию же да последует молитва, немедленно истребляющая и умерщвляющая все лукавые помыслы, с которыми внимание первым начало борьбу, ибо оно одно не может их умертвить. От этой борьбы, производимой вниманием и молитвою, зависит жизнь и смерть души. Если храним молитву посредством внимания чистую, то преуспеваем. Если же не стараемся хранить ее чистую, но оставляем нестригомую, неохраняемой, то ее оскверняют лукавые помыслы. Мы соделываемся непотребными, лишаемся преуспеяния. Устной, гласной молитве, как и всякой другой, должно непременно сопутствовать внимание. При внимании польза устной молитвы неисчислима. С нее должен начинать подвижник. Ее первый преподает Святая Церковь своим чадам. «Корень монашеского жительства – псалмопение», – сказал святой Исаак Сирский. Слово сороковое. «Церковь, – говорит святой Петр Дамаскин, – с благою и богоугодную целью приняла песни и различные тропари по причине немощи ума нашего, чтоб мы, неразумные, привлекаемые сладостью псалмопения, как бы и против воли воспевали Бога. Те, которые могут понимать и рассматривать произносимые ими слова, приходят в умиление. И таким образом, как по лестнице, мы восходим в мысли благие. По мере того, сколько преуспеваем в навыкновении божественных мыслей, является в нас божественное желание и влечет достигнуть того, чтобы разуметь поклонение Отцу Духом и истиною, по заповеданию Господа. Святой Петр Дамаскин о третьем видении. Добротолюбие, часть 3. Уста и язык, часто упражняющиеся в молитве и чтении Слова Божия, стяжевают освящение, соделываются неспособными к празднословию, смеху, к произнесению слов шуточных, срамных и гнилых. Хочешь ли преуспеть в умной и сердечной молитве? Научись внимать в устной и гласной. Внимательная устная молитва сама собою переходит в умную и сердечную. Хочешь ли научиться отгонять скоро и силою помыслы, насеваемые общим врагом человечества? Отгоняй их, когда ты один в келии, гласную внимательную молитвою, произнося слова ее неспешно, с умилением. Оглашается воздух внимательную устную и гласную молитвою, и объемлет трепет князей воздушных, расслабляются мышцы их, истлевают и рушатся сети их. Оглашается воздух внимательную устную и гласную молитвою, и приближаются святые ангелы к молящимся и поющим, становятся в их лике, участвуют в их духовных песнопениях, как удостоились это зреть некоторые угодники Божии. И, между прочими, наш современник, блаженный старец Серафим Саровский. Многие великие отцы во всю жизнь свою упражнялись устную и гласную молитвою и притом обиловали дарованиями духа. Причиной такого преуспеяния их было то, что у них с глазом и устами были соединены ум, сердце, вся душа и все тело. Они произносили молитву от всей души, от всей крепости своей, из всего существа своего, из всего человека. Так преподобный Симеон Дивногорец прочитывал в продолжении ночи всю псалтирь. Житие его, чить именей, 24 мая. Святой Исаак Сирский упоминает о некотором блаженном старце, занимавшемся молитвенным чтением псалмов, которому попускалось ощущать чтение только в продолжении одной славы, после чего божественное утешение овладевало им с такую силою, что он пребывал по целым дням в священном исступлении, не ощущая ни времени, ни себя. Слово 31. Преподобный Сергий Радонежский во время чтения Акафиста был посещен Божией Матерью в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. Смотри житие сего преподобного. Повествуют о преподобном Илларионе Суздальском. Когда он читал в церкви Акафист, то слова вылетали из уст его, как бы огненные, с необъяснимую силою и действием на предстоящих. Рукописное житие преподобного Илариона Суздальского. Устная молитва святых была одушевлена вниманием и божественную благодатью, соединявшей разделенные грехом силы человека воедино. Оттого она дышала такую сверхъестественную силою и производила такое чудное впечатление на слушателей. Святые воспевали Бога во исповедании сердечном. Они пели и исповедовались Богу непоколеблемо, то есть без рассеянности. Они пели Богу разумно. Первая из молитв утренних. «От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица» и прочее. Шестая из утренних молитв. «Тя благословим, Вышний Боже». Псалом 46, стих 8. Надо заметить, что преподобные иноки первых времен и все желавшие преуспеть в молитве отнюдь не занимались или весьма мало занимались собственно пением, а под именем псалмопения, о котором упоминается в житиях и писаниях их, должно разуметь крайне неспешное, протяжное чтение псалмов и других молитв. Протяжное чтение необходимо для сохранения строгого внимания и избежания рассеянности. По протяжности и сходству с пением такое чтение названо псалмопением. Оно совершалось наизусть. Иноки тех времен имели правилом изучать псалтири наизусть. Чтение псалмов наизусть особенно способствует вниманию. Такое чтение уже не чтение, как совершающееся не по книге, а в полном смысле псалмопение, может быть отправляемо в темной келии при закрытых глазах, потому что все это охраняет от рассеянности. Между тем, как светлая келия, необходимая для чтения по книге, и самое взирание на книгу рассеивает и отторгает ум от сердца к внешности. «Ови поют», — говорит святой Симеон Новый Богослов. «Сирич молятся усты». «Одни поют», то есть молятся устами. Слово о трех образах молитвы святого Симеона Нового Богослова. Добротолюбие, часть первая. «И же отнюдь не поющие», говорит преподобный Григорий Синаид, «так ажде добре творят, аще суть в преуспеянии. Сиибо не требуют глаголоти псалмы, но молчание и непрестанную молитву. Те же, которые не поют, также хорошо поступают, если находятся в состоянии духовного преуспеяния. Им не требуется пение псалмов, поскольку они пребывают в молчании и непрестанной молитве». Преподобный Григорий Синаид, 15 глав о безмолвии, глава 8, добротолюбие, часть 1. Собственно, чтением отцы называют чтение священного писания и писание святых отцов. А молитвы они называют по преимуществу молитву Иисусову, также молитву мытаря и другие самые краткие молитвы, обильно заменяющие псалмопение, что для новоначальных непостижимо и не может быть им объяснено с удовлетворительностью, как превысшее душевного разума и объясняемое единственно блаженным опытом. Братья, будем внимательны в устных и гласных молитвах наших, произносимых нами при церковных службах и в уединении келейном. Не сделаем наших трудов и жизни в монастыре бесплодными нашей невнимательностью и небрежением в деле Божием. Пагубно небрежение в молитве. Проклят, говорит Писание, творяй дело Божие с небрежением. К Книга пророка Иеремии, глава 48, стих 10. Очевидно действие этой клятвы. Совершенное бесплодие и безуспешность, несмотря на долголетнее пребывание в иночестве, положим в основание молитвенного подвига, главного и существеннейшего между монашескими подвигами, для которого все прочие подвиги. Внимательную, устную и гласную молитву, за каковую милосердный Господь дарует в свое время постоянному, терпеливому, смиренному подвижнику молитву умную, сердечную, благодатную. Аминь.